Он сыграл роль Пола Эддоуса, мэра городка и профессионального пилота-спасателя, и начал получать столько писем от поклонников своего таланта, что они с Филом решили сохранить Пола и во второй, и в третьей частях сериала. Мэтью был просто в восторге. Третий фильм назывался «Полночь приходит всегда». Но к тому времени, когда они закончили съемки, Фил уже называл ее не иначе, как «Полночь не уходит никогда». Он устал от кровавика, устал от крови, устал раздавать автографы, которые у него просили, потому что он сыграл роль ставшего столь популярным маньяком-убийцей. «Понимаешь, Уэбер, я, конечно, не собираюсь играть короля Лира на Бродвее, но для разнообразия с удовольствием сыграл бы не в какой-нибудь очередной кровавой бане, а самую обычную, нормальную роль». В то время я как раз снимал свою удивительную и предложил ему сыграть в ней небольшую роль трансвестита Лайли Рейнарда. Он сразу же согласился, причем сыграл на удивление хорошо. Вскоре после этого грянуло землетрясение, и Фил спас мне жизнь. Не вытащил он меня тогда из ресторана буквально после первого же толчка, я, когда с одним большим ужасающим вумп обрушилась крыша, наверняка был бы раздавлен вместе с остальными. Усталый, опустошенный и со все еще стоящим в ушах грохотом рухнувшей крыши, я, едва закончил удивительную, снялся с места и отбыл в Европу. Мне просто необходимо было хоть ненадолго уехать из Калифорнии. Тем более, что к тому времени я почти решил вообще распроститься с прежней калифорнийской жизнью. Самой подходящей тихой зеленой гаванью мне тогда оказалась Европа. Я был совершенно убежден, что, пожив там, смогу, по крайней мере, спокойно обдумать, как быть дальше. За годы, проведенные в Европе, я почти не имел вестей от Фила, не считая нескольких открыток с более чем туманным содержанием, вроде того, что он прикидывает, чем лучше заняться. Когда я вернулся, он показал мне свой «Цирк в огне» — 15-минутный ролик, снятый им для рок-группы «Витамин Д». Настоящее чудо! Этакая шкатулочка Джозефа Корнелла, полная чудес и неожиданностей. Ролик можно было посмотреть 5 раз подряд и продолжать мечтать увидеть в 6-й. В определенном смысле это была лучшая работа Фила, но идиоты-музыканты решили, что клип получился слишком тяжеловесным и забраковали его. По-видимому, они ожидали, что кровавик преподнесет им нечто в духе полуночи. Вместо этого им подсунули нечто более чем странное – клип почти без музыки, с какими-то куклами и древними картами. Не сказав ни слова, Фил забрал кассету и снова взялся за убийство в полночь. Я как-то поинтересовался, сильно ли его огорчила неудача с роликом. Но он ответил, что во время работы над клипом ему в голову пришел просто великолепный сюжет для нового фильма. Еще раз сыграв кровавика, он заработает достаточно, чтобы самостоятельно финансировать весь проект. И что же интересно за сюжет? Фил промолчал. Это было хорошим признаком. Примерно тогда же в его жизни произошли два очень разных события.